Глава 5. Подъезжая к Тархан-городцу, Ярдар заметил копошение народа на тропе между воротами и Упой, а еще на валу. После того, как сам без особого труда забрался на вал и перелез плетень, Хастон озаботился, чтобы никто другой в это тревожное время не смог этого сделать, и убедил людей, что надо хоть как-то укрепить город. Выстроить стену быстро было невозможно, но пока решили облить вал водой, чтобы он обледенел. Несколько дней все жители занимались этой работой. По цепочке, как на пожаре, передавали ведра с водой от проруби на вал, а там их выливали на внешний склон. Неровный ледяной панцирь постепенно спускался с вершины до плетня, стоявшего на половине высоты, и уже выполз за плетень. Когда Ярдар вошел к себе в избу, там его, кроме Уневы, поджидали Мирава, Хельф и Азора с младшим ребенком на руках. К вошедшему обратились вопросительные лица. «Ну что?» — за всех спросил Хельф. Ярдар подошел к столу и молча выложил на него белый сверток. Развернул, чтобы были видны узорочья. «Она не взяла?» — грустно спросила Унева. Ярдар мотнул головой. «Не сговорились вы?» — вырвалось у Миравы, хотя по лицу Ярдара и так все было видно. «Но она должна была, она обещала». «Обещала?» — Ярдар впервые подал голос, вскинув на нее глаза. «Нет, но она мне сказала, что снимет проклятие, но ей нужна твоя кровь». «Ха!» — Ярдар поперхнулся, потом невесело засмеялся. «Нужно чуть-чуть», — Мирава всплеснула руками. «Три капли, только чтобы указать путь». «Свою кровь я бы хоть всю отдал», — Ярдар прямо взглянул на нее. «Но она такую мою кровь запросила, что...» «Пошла бы она к синему лучше!» Мирава мигом догадалась, о чем у них шла речь, о чем-то связанном с Уневой и ребенком. Она-то знала, что с появлением Уневы обида Заранки дополнилась ревностью. Сердито выдохнув, Мирава сжала кулаки. Несколько дней назад она еще злилась на Ярдара и жалела сестру, по его вине перенесшую несправедливые обиды и изгнание из родных мест, но сейчас в ее душе случился переворот. Она видела, что Ярдар искренне жалеет о прошлом и готов искупить его любой ценой касательно самого себя. Но Заранка запросила лишнего. Она не зло сотворенное хочет избыть, а потешиться, покататься на косточках поверженного врага. Мирава пожалела бы Ярдара, даже если бы речь шла только о нем. «Но мы все в одном котле», — как сказал Ольрат. «Ин, ладно», — проговорила Мирава. И эти слова, обычно выражающие готовность уступить, сейчас прозвучали как вызов. Ярдар снова вскинул на нее глаза. В душе у него что-то встрепенулось, как при звуке рога, обещающего скорую подмогу. Он почувствовал, что некто другой выходит вперед и перенимает меч и щит из его ослабевших рук. «Ты, воевода, отдыхай», — сказала Мирава. «Теперь я сама повоюю». Сразу после этого Мирава разослала мальчишек по городцу, приглашая к себе женщин. В избу их набилось столько, сколько влезло, половина осталась на дворе. За день-два по Тархан-городцу расползлось убеждение, что причина несчастий — проклятие Заранки. Надо думать, Дивея или Азора поделились с одной-двумя подругами, а больше и не требуется. Мирава думала, что ее начнут сторониться, но вышло наоборот. Зная ее прямой и доброжелательный нрав, а еще дружбу с Уневой, никто не считал ее сторонницей злой ворожбы, зато лишь в ней, родной сестре Заранки, увидели достойную ей соперницу в борьбе. «Миравушка, ты сама бы попробовала порчу снять, а?» — сказала ей Вербина, пришедшая в числе первых. По лицам женщин, выражавшим надежду и внимание, по той поспешности, с какой они собрались, бросив домашние дела, Мирава вдруг осознала, что они отводят ей первое место среди них. Те, кто старше, у кого много детей, кто принадлежит к исконным тархановским родам, а не взят со стороны, как она. Они увидели в ней силу, именно ту, которая сейчас была нужна для общего спасения. Даже Азора явилась. Как не противилась этому гордость внучки, дочери, сестры и жены воевод, страх матери за семерых детей пересилил. «Тебе бы попробовать, да», — поддержала Гадома. «Одна мать у вас». С ней одного вы корня, одному вас учили. Если у кого выйдет помимо нее самой, так у тебя. И еще Мирава отметила, с некоторых пор Заранку никто здесь не называет по имени. Они и стали говорить как о тех сущностях, которых именуют синий, косой, лихой, лютый, дикий, корявый. Ее младшая сестра в глазах людей сделалась сродни тем сущностям. «Мы все вместе снимем», — сказала Мирава. «Будем делать полотно обыденное, а как сделаем, я его на ту вербу сухую отнесу и там огнем спалю. Так все наши злосчастья с нас будут сняты и возвращены, откуда пришли». По избе пробежал оживленный говор. Всех будто солнце озарило. Вот истина, средство верное, хорошо надумано, точно так и сделать. Иные даже встали, будто хотели приняться за работу без промедления. «Ночью?» — спросила Азора. «Или днем?» «Давайте-ка ночью», — решила Мирава, «чтобы к утру готово было. А потом я отвезу ее и в полночь сожгу». «Кто будет делать?» — спросила Вербина. «Старухи?» «Вдовы!» — воскликнула Годома и протянула вперед руки, будто предлагая их. «Сколько нас нынче в Тархангородце живо управимся?» Мирава задумалась. «Обыденные работы должны делать чистые женщины, не живущие с мужьями. Либо девицы, либо вдовы, либо старухи. Старухи опытны, вдов и правда теперь три десятка наберется, однако...» «Девы!» — решила она. «Дева вызвала беду, девы и отведут. Завтра, как стемнеет, присылайте ко мне сюда ваших». «Ох, не справятся девки!» — Асгерда покачала головой. «Они ж привычные не работать, а языками трепать на супритках. А языками-то и нельзя». «Жизни женихов своих захотят у Марены откупить? Справятся?» — сказала Мирава. «Если бы ради жизни Ольрода нужно было молчать, она могла бы молчать целый год». Ольрод ушел ночевать к Хельву, а Мирава, нарядно одетая, под вечер стала ждать гостей. На столе и на ларе горели огоньки в глиняных светильниках, заправленных воском. Когда стемнело, пришла Вербина со своей дочерью Вересей, Риманта привела Свойону, потом явилась Асгерда. В этот вечер все до одной девы Тархангородца, уже облаченные в паневу, садились за пряжу, но те, кому предстояло ткать, собрались к Мираве. Почти у каждой кто-то сгинул в походе. Отец, брат, и они были одеты в печаль, но ради торжественного случая это была нарядная печаль. В традиционном костюме существовали особые варианты, которые надевались по праздникам, если человек в это время носит траур по кому-то из близких. И оттого девы особенно походили на молодых судениц, юных и строгих богинь, прях судьбы. Отобрали самых взрослых, лет 15-16, тех, кто уже года 2-3 обучался ткачеству и набрался хоть какой-то сноровки. Нашлось их 9, в самый раз. Каждая принесла льняную кудель и прялку. Здороваясь поклоном, тут же садились и начинали прясть. Для обыденного полотна нужно все работы проделать в одну ночь, спрясть нити, заправить ткацкий стан и изготовить полотно длиной, как решили, в 3 локтя. Со вчерашнего вечера опытные хозяйки рядили и рассчитывали, сколько чего нужно. Но саму работу могли делать только девушки. А Мирава, Асгерда и Вербина лишь следили, чтобы не было оплошностей, готовые помочь в затруднении. Оглушенные сознанием важности своего дела, девушки работали беспокойно, роняли веретено, кудель обрывалась, приходилось припрядать нить заново. Вербина хмурилась и грозила пальцем. «Вот от свекрови будущей получите за такие дела». Иные девы тайком зевали. Разговаривать было нельзя, от начала до конца ни единого слова, иначе разрушатся вплетаемые в полотно защитные чары. Асгерда не зря беспокоилась. Чтобы молчать, девкам нужно было все время об этом помнить. Теперь она пристально вглядывалась в лица. Не собирается ли кто рот открыть, чтобы тут же пресечь попытку все испортить? Вербина вчера предложила: кто в себе сомневается, надо набрать в рот воды и так сидеть. Поглядывая на дев, Мирава подумала, что кое-кто, похоже, этому совету последовал. Это затруднение ей казалось смешным. Самой ей всегда легко давалось молчание, куда легче бесконечной болтовни на посиделках. Глядя, как девушки придут, от волнения менее ловкие, чем в обычный вечер, а ведь прясть учатся с 6-7 зимы, в этом у всех тут сноровки хватало. Она и сама волновалась. Успеют ли? Закончить нужно до рассвета. Если не выйдет, придется в другой раз начинать сначала. только взять уже не 9 работниц, а 12 или 15. Если бы можно было самой работать, ей было бы легче, да и время быстрее бы шло. Но, увы, женщинам приходилось только наблюдать. Втроем они сидели у печи, поглядывая на девушек. Вербина невольно шевелила пальцами, будто тоже нитку сучит. И петь нельзя. Вот беда. Молчание, прерываемое только стуком веретен, давило, и от него казалось, что вся эта изба с огоньками и 9 усердными молодыми пряхами стоит не на земле в Тархангородце, а где-то в небесах. И не Вербина тут сидит, а сама Макаш в уборе с высокими рогами. Когда много женщин придет вместе, тянут нити с кудели, скручивают, мотают на веретено, невольно возникает чувство, будто они придут не лен и не шерсть, а само время, судьбы мира, что сопрягаются из множества нитей, на глазах рождающихся из кудельного облачка. Придут будущий мир, уподобляясь Макаши. Мирава порой думала, что, может, у богини и нет других рук, кроме женщин всего света белого. И каждая из них со своей прялкой, от первой своей косички до последнего вздоха, помогает сотворять мир. И никогда это чувство не было у нее таким сильным, как сейчас. Только бы им успеть. Макаш, матушка, помоги. Пусть ни у кого не рвется и не путается нитка, пусть проворнее двигаются пальцы, ровнее и тоньше выходит пряжа. А потом еще ткацкий стан собирать, заправлять, вот где будет морока. Прикрыв глаза, Мирава сама мысленно прила и вот заметила, что ее пальцы тоже начали двигаться на коленях. Обнаружив, что засыпает, Мирава тряхнула головой, оглядела девушек на лавках вдоль стен и вдруг моргнула. Вересь, Ордянка, Своена, Нелюба, Вестима, Утица, Божинка, Ула, Мелочада. А это кто? Она еще раз пересчитала девушек. Их было 10. Мирава молча вытаращила глаза. Пока все собирались и рассаживались, никого незваного не было. Да и откуда в городце возьмется незнакомая девушка? Или знакомая? Мирава покосилась на товарок, но Вербина и Озгерда сидели с неподвижными лицами, явно не замечая ничего необычного. Она еще раз вгляделась. На дальнем конце лавки, позади Улы и Мелочады, куда почти не доставал свет, сидела еще одна девушка со смутно знакомым лицом и неизвестная по имени. И тоже усердно прила. Что делать? Мирава растерялась. Неведомо откуда взявшаяся пряха могла быть и доброй посланницей, и злой. Но как угадать? И ведь не спросишь. Да кто ж ты такая? Я Светлава, сестра твоя. Раздался вдруг у нее в голове тихий голос. Девушка смотрела на нее и улыбнулась. Но губы ее не размыкались и не произносили слов. Сестра? У Миравы загудела в ушах. Она ослышалась. «Или это Звездана?» «Не Звездана я, а Светловида», — терпеливо поправил тайный голос в ее мыслях. «Не Заранки, а твоя сестра-двойняшка». «Что?» «Дважды матушка наша двойню приносила. Я с тобою вместе родилась под одними звездами. Да только в белом свете мне прожить суждено было недолго. Едва 3 луны сменилось, как забрали меня деды. Оттого ты и не помнишь». Мирава вцепилась в край скамьи, закружилась голова. Огневида ни разу в жизни ни единым словом не упомянула, что у нее, Миравы, тоже была сестра-двойняшка. В этом она была уверена. Такого она бы не забыла. Правда, всякий раз на осенние деды мать клала на стол 1 ложку для дедов, не называя ничего имени. Но Мирава, привыкшая к этому с детства, и не задавалась вопросом, для кого эта ложка, думала, что для тех безвестных дедов, чьего имени никто из живых не ведает. Так, может быть, мать клала эту ложку для той, чье имя на всем белом свете, только она одна и помнила? «Это было для меня», — не размыкая губ, подтвердила таинственная пряха. «Не тревожься, я помогу вам с делом управиться. Посмотри, неужто ты меня не узнаешь?» Мирава вгляделась. Растаял сумрак, укрывавший 10-ю пряху, и теперь Мирава ясно видела ее. Рослая девушка с толстой русой косой. Ну, конечно, умершая 3 месяцев от роду Светлава не вышла замуж за кого-нибудь вроде Ольрода и осталась девушкой, поэтому и могла принять участие в этой работе. Правильные крупные черты лица, высокие скулы, темные брови, большие глаза, темно-голубые, как небо летним вечером. От этого лица веет миром и силой. Выражение его строго, неулыбчиво, но даже без улыбок хочется довериться ей, как самой матери земле. Перед глазами поплыли темно-пламенные круги. Мирава поняла. Да ведь они с умершей сестрой на одно лицо. Это она почти что себя видит, но и не себя. Это она, та, какой ее видели боги, когда создавали. Светлава росла и взрослела в небесных теремах и стала такой, какой ее задумали боги. А она, Мирава. Когда перед глазами прояснилось, позади Мелочады уже никого не было. Прях осталось 9, и всех их Мирава отлично знала. Надели Панёва и стали взрослыми у нее на глазах за последние 5 лет. Она ушла или только скрылась с глаз? Мирава вгляделась в дальний угол. Кажется, что-то мелькает возле пола. Будто тень веретена невидимой 10-й пряхи. К позднему зимнему рассвету оберегающее полотно было закончено. И девушки, и 3 их наставницы к тому времени уже с ног валились. В ткачестве девушкам еще не хватало сноровки, мешало и волнение, и усталость, то и дело какая-нибудь знаками просила помощи, указывая, что не ладится, и кому-то из женщин приходилось также знаками объяснять, как поправить беду. Но вот оно готово. Серебристо-серое льняное полотно шириной в локоть и длиной в 3. Оставив его у Миравы, работницы разошлись отдыхать, и сама она без сил повалилась на свою лавку. Елина пыталась накормить Мираву кашей, но та почти не могла есть, только выпила молока и заснула глубоким сном, едва опустила голову на взголовье. Даже не слышала, как Ольрат с Хельвом приходили позавтракать и посмотреть, как она. Разбудил Мираву рев рога снаружи. Очнувшись, она поскорее встала и стала перечесывать косы. Когда пришла Вербина, она уже умылась и оделась, взяв скатанное в трубку полотно, вышли. На площадке городца густо толпился народ. Собрались все до единого, никто не остался в избах. В самой середине, напротив ворот, были приготовлены 2 кучи дров на расстоянии шагов в 7 одна от другой. Мужчины собирали огненные ворота. Приспособление для добычи живого огня. Уже прилаживали веревки к столбу, вставленному острым концом в отверстие нижнего бревна. За веревки взялись Ольрат, Воегость, Ярдер и Хастен, подвое с каждой стороны. Женщины, пряхи и ткачихи сделали свою часть работы, настала очередь мужчин, ведь огонь — стихия мужская. Заревели рога, и 4 принялись дергать веревки, вращая столб. Нижний конец крутился в отверстие бревна, быстро нагреваясь. Таким способом живой огонь добывали 2 раза в год. Для костров купали и летом, и для огней карачуна зимой, когда все до единого старые огни в городце гасились, и в мир, погруженный в полную предначальную тьму, приходил обновленный новорожденный огонь. Ревели рога, кричали люди, подбадривая их. Хельв ждал возле бревна, склонившись и вглядываясь в струящийся из нижнего отверстия дым. Наготове он держал бересту и щепки для растопки. Но вот среди дыма под столбом блеснул огонек. Хельв поджег бересту, потом щепки, потом факел. Бросив веревки, мужчины переводили дух и утирали потные лбы. Под общий ликующий крик Хельв отнес факел к кострам и запалил их один за другим. Мирава и Азора, бережно держа обыденное полотно, принялись его разворачивать. Потом разошлись и взобрались на колоды, поставленные между костров. Подняли растянутое полотно так, что получились ворота со стенами из огня и крышей из полотна. Рога продолжали реветь. Длинной вереницей все жители Тархан-городца стали проходить через эти ворота, между 2 живых огней под полотном, очищающим от зла. Первыми прошли Ярдар и Унева, потом все их родичи, потом прочие. Иные вели за собой и скотину свою, чтобы священное полотно, как невод, и с нее счистило горе злосчастье. Вербина и Асгерда сменили Мираву и Азору, чтобы они тоже могли пройти под полотном. Но вот рога смолкли. Женщины собрались возле полотна и общими усилиями связали его в 3 узла. Убрали в короб. Осталось сжечь его, и все проклятия, сглазы и наговоры, наброшенные на городец и его жителей, сгорят и развеются пеплом. Окруженная женщинами, Мирава села в сани. Ткали полотно совместно, а уничтожить его выпало ей одной. Сидя рядом с коробом, она себя чувствовала какой-то посланницей богов, которые доверили доставить Марене то, что для нее предназначено. Правил лошадью Избыт, один из тархановских стариков. Ольрат был слишком занят в кузнице и не мог часто тратить время на разъезды. Воеводы хотели побыстрее восполнить недостаток стрел, копий и прочего оружия, утерянного во время похода, и все тархановские кузнецы трудились, не покладая рук. Особенно Ольрат, который никогда не разрешал себе уставать и отвлекаться, пока нужная работа не сделана. А нужной он признавал любую работу, которая существовала на расстоянии дня пути от него, как шутила над ним Мирава в более спокойные дни. Вскоре доехали до крутого вершка. Заранка еще должна была быть где-то здесь, но видеть ее Мираву не особенно тянуло. Она сердилась на сестру, но не хотела с нею ссориться в такое время. Завидев на реке сани, родичи позвали Любована, и он вышел во двор. Здесь уже все знали о походе. 2 дня назад в Крутов вершок вернулись взятые оттуда ратники, только 3 из 5. «Сестру повидать?» — спросил старик. «Она к Немтырю ушла, коз», — сказала проведать. «А то все у замолота сидела с его девками». «Да и ладно, у меня иное дело. Надобно, батюшка, чтобы меня кто-то до болота проводил», — тихо сказала Мирава. «До болота?» — изумился старик. «Чего тебе там делать да в такую пору?» «Вот сейчас обогреюсь немного. Добро сотворя, дай мне из ловцов кого-нибудь, кто хорошо дорогу знает. Заплутаю я сама». Мирава видела сухую вербу всего 1 раз в жизни, и было это 7 лет назад. 5 лет она уже не жила в Крутовом вершке и стала забывать ближайшие к нему леса, а те, к тому же, изменились за это время. Где-то делянку выжгли, где-то она заросла. «Иди в избу, еще есть вести», — добавил Любован, провожая ее. «Как раз для воевод ваших радость». «Какая еще радость?» Мирава обернулась. «Неужели полотно помогло, и беды отступили? Пошли добрые вести». Но не слишком пока доверяя судьбе, она не спешила радоваться. «Войско с Дона идет, от Люторичей, с князем Уйманом. От восточных городцов передали, чтобы, значит, здесь ждали их, на подмогу нам». «Да где же они раньше сидели, чтоб им долго жить?» Не удержав досаду, Мирава все же успела прибегнуть к любимому способу Хельва не проклясть кого-нибудь в сердцах. Месяц назад была нужна их подмога. Однако Ярдар этой вести и впрямь обрадуется, думала она, пока сидела в Любовановой избе у печки, отогреваясь и ожидая, пока старейшина найдет ей провожатого. Любованова жена покормила ее, а тем временем пыталась выспросить, куда это она собралась с коробом, который пока оставила в санях и не велела вносить в дом. Но Мирава сказала только то матушкины дела, и хозяйка отстала, о делах видовских любопытничать нечего. Вернулся Любован и привел с собой Тетерку, одного из тех молодцев, что был в походе. Хороший ловец, тот с измальства излазил все окрестные леса и знал, где стоит сухая верба, хотя сам к ней не приближался на большой перестрел. Мираве он через ее отца Датимира приходился 2-м стрыйным братом. Троюродный брат по отцу. «На санях-то там не пройти», — сказал он, поздоровавшись с Миравой. «Можно до Березняка, там дрова рубили, санями ездили, а дальше нет. Но лошадь ведь одну в лесу не оставишь, не весть насколько». «На лыжах пойду», — вздохнула Мирава. «Подбери мне какие-нибудь». Тетерка принес ей лыжи своего младшего брата. Ходить на них Мирава умела, хоть и без большой сноровки, однако делать нечего. Тетерка намекал, что если короб нужно только отнести, то он готов сделать это сам, но она покачала головой, отнести мало. Мысль о том, что возвращаться придется после полуночи, тетерку не обрадовала, но раз Любован велел, куда деваться. Не зная всей повести о заранке и проклятии, в Крутовом вершке тоже были угнетены неуспехом похода и ожиданием неведомых будущих бед. Тут не только на болото пойдешь, лишь бы умолить богов о милости. Было уже хорошо за полдень, когда Мирава и Тетерка пустились в путь. Для надежности Тетерка взял с собой 2 умных охотничьих псов. По дороге рассказывал, как возвращались домой после битвы под Ратиславлем. разрозненными ватагами, где 2 человека, где 20, оставшиеся без воевод ратники тянулись на восток. Кто-то догонял их на Угре, кто-то отставал. Больше всего они боялись, что их нагонят смоляне, и оттого пробирались по лесам вдоль реки, не теряя из виду русла, как указатель пути. И на самом деле видели, как смолянско-русское войско прошло мимо в ту же сторону, куда и беглецы, на восток. Очень тревожились, куда оно идет, но теперь многие отважились идти прямо по реке, и так выходило быстрее. Питались, какой попало, дичью, стреляли даже белок и ворон, ночевали в лесу. Однажды в низовье Угры, перед ее впадением в Оку, наткнулись в лесу на 10 трупов. Кто-то перестрелял на ночлеге такую же ватагу ратников-оковцев, возвращавшихся домой. Потом, к облегчению веденцов, саки и смоляне, судя по следам, свернули на запад, на Жездру. Пошли на Кудаяр, но об этом Мирава уже знала от Хастена. Благодаря этому веденцам удалось беспрепятственно пройти саки на Упу и добраться до дома. В Крутовом вершке тоже бронили и хазар, и люторичей, которые опоздали к общему сбору и явились только сейчас, когда было поздно. Но и тархановских воевод поминали нехорошо. Ради оправдания Ярдара Мирава передала, что им сами хазары велели ехать с собой. Ярдар так сказал дома, но она понимала, что у ратников были причины обижаться на воевод, которые завели их в чужие края и там бросили. Непривычная к лыжной ходьбе, Мирава уставала, и несколько раз они присаживались на поваленные стволы отдыхать. Недавняя метель выгладила снеговой покров в лесу, и казалось, что никогда и никто из людей здесь не бывал, что они забрались в саму Навь, где и нет ничего, кроме молчаливых стволов и снега. Тетерка, привыкший к лесному одиночеству в любое время года, был спокоен, разговаривал со своими псами, но Мираве было неуютно, тревожно. Ее спутник не знал, что она везет в коробе, но она, посматривая на свою ношу, невольно ежилась. Она везла Маренино добро для возвращения хозяйки и мерещилось, что взгляд ледяных очей темной невесты уже лежит на ней, следит, манит. И еще раз Мирава содрогнулась, осознав, в ее мыслях Марена имеет черты заранки, только взрослее 10 лет. Невольно разделяя вину своей родной сестры, Мирава волокла короб с проклятием, надеясь и желая, чтобы у нее хватило сил с ним покончить. Неутомимые псы рыскали рядом, лаяли на белок и сорок. Однажды обнаружили на еле куницу. Но в лесу медленно сгущались сумерки, неотвратимо подкрадывалась зимняя ночь, а они уходили все дальше и дальше от жилья, и надо было спешить. Возвращение в Крутов-Вершок казалось таким же далеким, как если бы для этого требовалось переплыть море. Впереди лежала только ночь, лес, тот свет. До болота они добрались при последних отсветах дня. Оглядываясь, Мирава совсем не узнавала местности. Они шли вдоль опушки ельника. С другой стороны простиралось болото. Сейчас это были только верхушки осинок, торчащие над снеговым покровом. Где-то она здесь была. Шедший первым тетерка остановился и огляделся. Мирава тоже огляделась. Сумерки сгустились, месяц был на меже и не светил. Межа — новолуние. Несколько звезд, проглянувших сквозь тучи, только острее заставляли ощущать одиночество и оторванность от всего света белого. Псы бегали туда-сюда, обнюхивая свежие птичьи и заячьи следы на снегу. «Да куда же мы забрались-то?» «Еще пройдем», — решил тетерка. «Не могла же верба с места сбежать». «Это могла», — подумала Мирава, готовая к любой пакости от хранилища бед и хвороб. «Может, мы не в ту сторону пошли?» «Да нет, от тропы она направо. Я здесь много раз ходил, видел ее». «Да чтоб его!» Тетерка остановился, уперевшись взглядом в край болота, за которым начиналась гряда, тоже заросшая ельником. И впрямь сбежала верба-то. Развернулись и пошли назад. У Миравы от усталости кружилась голова. Она почти не удивлялась, но надежда, с которой она шла сюда, сменилась тревогой, граничащей с отчаянием. Верба спряталась, скрылась с глаз. Она не хочет принимать назад то, что было из нее выпущено. Ой, тетерка вдруг резко остановился. Постояв, он оглянулся на Мираву. Что там? Да померещилось, будто девка стоит. «Где?» «Вон!» Тетерка показал палкой на край болота, будто девка в белом кожухе. Даже он насмешливо хмыкнул. Помстилась, будто это ты. Я здесь. Да вижу, а знаешь что? Тетерка прошел еще немного вперед и поворошил палкой снег. Показались замерзшие трухлявые щепки. Вон она лежит, ваша верба. Палкой тетерка показал на длинный бугор, едва видный под толстым снеговым одеялом. Повалило ее, видно, той бурей. Мирава приблизилась к нему. У нее дрожали руки и ноги, короб за спиной потяжелел, будто набитый камнями, в горле пересохло. Вербы не было, она исчезла. 100-200 лет. Издавна, с тех пор, как на Упе появились первые веденцы, она стояла здесь, на Сумежье, как страж и ворота Нави. Принимала то, что знающими людьми отсылалась в Навь ради очищения света белого. И вот она пала. Рухнула под тяжестью накопленного зла. Сбросив короб на снег, Мирава старалась перевести дыхание, ждала, пока ослабнет жесткая рука, стиснувшая сердце. «Не ковыряй там, не надо!» — хрипло попросила она тетерку. «Ничего, кроме дыры прямо в Навь, на этом месте найти нельзя». Мирава невольно подняла глаза к темному небу. Нет ли на нем трещин? Старая верба была для веденецкой волости, как сыр матер дуб, только темный, стоящий в Нави. Если рухнула она, это знак, что и весь белый свет может рухнуть. «Так чего?» — окликнула ее тетерка. «Назад пойдем?» «Нет, раз уж пришли, некуда больше короб мой нести. Разведи костер, сделай милость». Вынув из-за пояса топор, тетерка ушел в ельник. Мирава стояла, навалившись на палку, как древняя старуха, и собственная душа казалась ей такой же пустой, как дупло рухнувшей вербы. «А что, это мне дух вербы явился, да?» — спросил тетерка, пока обстругивал толстый сук на щепу для растопки. «Сдается, что да», — сказала Мирава, хотя думала другое. «Ну, ясно. Это она нам место свое хотела указать. А то я дивлюсь, с чего бы мне стали девки мерещиться? Я чай человек женатый». Когда они добрались до крутого вершка, ночь была на исходе, а Мирава едва передвигала ноги. Чтобы не будить никого у Любована, тетерка повел ее к себе и уложил на палате. Даже во сне Мирава видела, будто идет через какие-то неоглядные снега, а за спиной у нее что-то тяжелое, руки и ноги слабые, будто сделаны из кудели, а воздух густ, как кисель. Проснулась она от того, что кто-то звал ее по имени. С трудом открыв глаза, она увидела рядом голову тетеркиной жены, Купавки. «Миравка, проснись!» Та теребила ее, и Мираву даже с просонья поразили ее вытаращенные глаза. «Да проснись ты! Там от ваших прибежали, ваши двое!» «Какие наши двое?» — прохрипела Мирава. «Отроки двое!» «Говорят, к Тарханову русы смолянские целым войском пришли!»